Неделю спустя после Казанской к нам приехал сын деверя моего Андрюша звать нас в Петрово на освящение церкви. Я не поехала по случаю глубокого траура, а мужа уговорила ехать, потешить брата. Они ждали к себе в гости и княгиню Долгорукову, и золовку мою Анну Александровну. Мы всею семьей поехали провожать мужа моего до Москвы, где я и осталась с сестрами, а он с Андрюшей отправился на другой день к брату своему в Петрово. Эта поездка была им подробно описана в записной его тетради. Вот что там сказано. «Июля 18-го около полудня мы благополучно прибыли к брату в село Петрово, где нашел и сестру Анну Александровну, и всех, слава Богу, здоровыми. В 20:00 вечера стали поджидать княгиню Анну Николаевну Долгорукову с княжной. Им следовало ехать через засеку, и когда их приближение было усмотрено из дома, старшие мальчики брата и их товарищи-соседи, Булгаков и Крупенников, поскакали верхом навстречу Востанкина. Невестка Федосья Андреевна поехала в коляске на засеку, а мы с братом остались дожидаться дома, и когда она приехала, приняли ее из коляски и ввели на крыльцо. Здесь ее встретила сестра Анна Александровна с меньшими детьми. У них были в руках корзины с цветами, и они сыпали цветы на пути княгини. Я не остался ужинать и ночевать потому, что и без меня набралось в Петрове гостей немало, а отправился к себе в Радино, где и ночевал. На следующий день, 19-й пяток, я к 11:00 приехал в Петрово, провел там весь день и после праздничной всеночной, совершенной соборни, остался ужинать и ночевать. На другой день должно было последовать освящение двух престолов в пределе во имя святителя Николая и в настоящем храме во имя архистратига Михаила. Первое освящение началось в 8:00 утра, потому что для княгини и княжны было бы утомительно встать ранее. И когда оно кончилось, началась литургия в новоосвященном пределе. Затем было многолетие брату и его жене, и в это время пальба из пушек. Потом все перешли в настоящий храм Архангела Михаила. Снова освящение и литургия опять собором, молебен, многолетие и пальба из пушек. Несмотря на то, что было 2 освящения и 2 литургии, все служение окончилось в 1:00, и мы все пошли в дом, где была приготовлена обильная закуска, и гостей присутствовало немало. В 3:00 мы все направились в сад, в крытую аллею, и там обедали. За столом было более 30 человек. Когда стали пить за здоровье, опять началась пальба из пушек. На дворе были расставлены столы для крестьян, приготовлен праздничный сытный обед, причем было угощение вином и брагой. Вечером была всеночная в 3-м, еще не освященном пределе во имя святой мученицы Феодосии, а на утро, в воскресенье 21 числа, совершено торжественной соборне освящение сего предела. Затем последовало обычное молебствие со многолетием хромоздателем, и опять была пальба из пушек. В этот же день погода казалась не совсем надежна, и оттого обедали в доме, а не в саду. В понедельник, 22 числа, память святой Марии Магдалины, день свадьбы брата в 1789 году, он праздновал свое 18-летнее супружество. По случаю присутствия княгини Долгоруковой за обедом пили здоровье ее дочери, Марьи Ивановны Селецкой. Весь этот день я провел в Петрове. Во вторник я отправился к себе в Радино в сопровождении Ивана Николаевича Классона, который прибыл в Петрово вместе с Долгоруковыми. Он был средних лет, майор в отставке. Прежде состоял адъютантом при Степане Матвеевиче Ржевском, женатом на баронессе Софье Николаевне Строгановой, родной сестре княгини Долгоруковой. И когда Ржевский умер, он остался у его вдовы заведовать имением и делами, а после ее смерти в 1790 году и переехал жить к Долгоруковым, и был у них своим человеком, верным глазом и помощником в делах.